Послесловие. Пещера. Представьте огромную пещеру, населенную людьми. Целая страна. Эти люди не знают солнечного света, неба, деревьев, травы, рек, озер и морей. Они родились и всю жизнь прожили в пещере. Продолжительность их жизни не превышала 20 лет. Никто не успевал повзрослеть. Как следствие, никто не думал, почему их жизнь 20 лет, а, например, не 120. На мысли в этом направлении стоял Блок. Все жители пещеры слепо верили, что такая жизнь – предвечная данность и закон природы. Людям в голову не приходила мысль о сопротивлении смерти, и они покорно умирали. Люди были подобны героям платоновской пещеры. С рождения скованы так, что не повернуться к реальному миру, находившемуся у них за спиной. Они видели стену пещеры, на которой отражались тени реального мира. О мире за спиной источники теней никто из них понятия не имел. Тени на стене люди почитали за настоящий мир. «И вижу я, что не живут люди, а все примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут судьба? Каждый сам себе судьба. Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет. Где же они?» Максим Горький, «Старуха и Зергиль». Вдруг один человек узнал, что за рамками пещеры есть иной мир. Вместо каменного пола там под ногами трава, вместо стен – леса и горы, вместо потолка – бездонное небо. За 150 миллионов километров от Земли есть звезда по имени Солнце. От нее идут свет и тепло, несравнимые с кострами и факелами. В том мире все живут намного ярче и дольше. Чтобы попасть туда, нужно выйти из пещеры. Но выход завален громадным камнем, заросшим гигантской плесенью. Сначала нужно убрать плесень, затем сдвинуть камень. В одиночку эту работу не сделать. Главная трудность была не в том, чтобы сдвинуть камень, а в том, чтобы найти людей, способных поверить, что за камнем есть новый, невероятный, невообразимый мир, в котором есть солнце и небо, трава и озера. Как сказать это жителям пещеры, если они и во сне ничего подобного не видели, если не могут даже мыслью выйти из пещеры? Для них понятие «за рамками пещеры» — это даже не сказка и не абстракция, а небытие, как для нас за рамками мира. Как можно позвать людей в небытие? Ситуация выглядит тупиковой. И человек начинает продвижение сумасшедшей для пещерных жителей идеи. Его разговор о солнце, небе, траве и невероятной жизни вне пещеры первое время вызывали насмешки. Но капля камень точит. У идеи выйти из пещеры начали появляться первые сторонники. Они начали толкать камень. Сил было мало, дело шло тяжело, в раскачку. Но однажды камень на миг стронулся. Из щели на мгновение блеснул луч того света. Этого было достаточно, чтобы люди с удесятеренной энергией продолжили работу. К ним начали присоединяться новые сторонники. Когда к делу подключились все, камень отвалился. Так случился великий переход из пещеры в новый мир. И если вчера люди не могли поверить, что из пещеры можно выйти, то теперь удивлялись, как можно было не верить, что из пещеры можно выйти. То, во что не могли поверить даже в самых смелых мечтах, вдруг стало банальной реальностью. Когда люди станут бессмертными, они тоже будут удивляться, как можно было в здравом уме и твердой памяти, зная о приближении смерти, не выход искать, а торопиться переделать свои ничтожные дела, а потом умереть. Поведение моих современников будет для них настолько непостижимым, что покажется неправдоподобным. Я очень хочу всех, кто читал этот текст, поздравить с 200-летием и с укоризной сказать: «А помните, как все начиналось? Помните, как мы в этом сомневались? Помните, как никто не верил? Но мы все равно делали и сделали. Нам по 200 лет. Мы не уродливые в своей немощи старики. Мы молоды и красивы. Перед нами новая жизнь. Все только начинается, только разворачивается во всей своей полноте. И мы вспомним далекий 2015 год, когда все начиналось.